Европейские понятия культурного центра и провинции неприменимы к Америке. Лондон, Париж, Рим, Милан, Мадрид, Барселона, Москва, Петербург, 3-4 города в Германии и еще несколько больших городов в небольших странах – вот где сосредоточена культурная жизнь Старого континента, где скучивается национальная и интернациональная интеллигенция. США этот общественный класс географически рассредоточен и мобилен. Конечно, есть Нью-Йорк, где находятся многие из лучших издательств, театров, музеев, музыкальных учреждений. Значительными культурными центрами являются также Чикаго, Бостон, Сан-Франциско, Вашингтон. Но ничего подобного концентрации культурной жизни всей страны в Москве или в Париже в Америке нет. В особенности в литературе. Писатели не нуждаются в театральных и концертных залах. В отличие от актеров или музыкантов, им не нужны коллеги-сотрудники и непосредственное общение с публикой. Поэтому большинство американских писателей и поэтов, в том числе и самых известных, живут не в Нью-Йорке и других больших городах, а рассеяны по всей стране. Многие там, где есть университет или колледж. В Америке Бродский жил в трех городах. В Энн-Арборе, в Нью-Йорке и в Саут-Хедли. Энн-Арбор был его первым американским городом. Поначалу после Ленинграда, а также Вены и Лондона, Энн-Арбор показался Бродскому захолустьем. Это ощущение отразилось в первых американских стихах о скромном городке, гордящемся присутствием на карте. На самом деле, расположенный на юге штата Мичиган, примерно в 30 милях от Детройта, Энн-Арбор не так уж мал и захолустен. В 70-е годы в нем было примерно 130 тысяч жителей. Помимо огромного, по любым меркам, Мичиганского университета, более 30 тысяч студентов, в Энн-Арборе и его окрестностях было много крупных и среднего размера технологических фирм и лабораторий. А вот Саут-Хедли в штате Массачусетс, где Бродский начал преподавать и обзавелся жильем в 1981 году, городок действительно крошечный. Несколько кварталов вокруг кампуса небольшого женского колледжа Маунт Холиок. У Саут-Хедли было перед Энн-Арбором то преимущество, что оттуда 2 часа на машине до Нью-Йорка, а если не попадешься на глаза дорожной полиции, то 1,5 часа. Бродскому нравилась возможность убегать из Нью-Йорка в Саут-Хедли и из Саут-Хедли в Нью-Йорк. Преподавание иногда увлекало Бродского, иногда было ему в тягость, но он всегда относился к своей работе добросовестно, так же, как он не халтурил, сочиняя детские стихи или тексты для кино в Ленинграде. Он мог жаловаться иногда комически, иногда всерьез, на необходимость преподавать, писать статьи и рецензии, но было очевидно, что ему нравилось быть занятым. Как и во многих других отношениях, образцом для него и тут был Оден, который отличался исключительной трудоспособностью. Всю жизнь, не пропуская ни дня, занимался литературной паденщиной. Писал пьесы для театра и радио, музыкальные либретто, путевые очерки, бесчисленные рецензии, а также учительствовал с молоду в школе, а в американские годы в университетах, в том числе некоторое время и в Мичиганском. Было, правда, существенное различие между выпускником Оксфорда Оденом и Бродским. Бродский был самоучкой и о педагогике, особенно англоамериканской, по существу не имел ни малейшего представления. Поэтому он предлагал своим американским студентам то, что мог. Читать вместе с ним стихи его любимых поэтов. В университетских каталогах его курсы могли именоваться «Русская поэзия 20 века» или «Сравнительная поэзия» или «Римские поэты», но в классе происходило всегда одно и то же. Читалось и подробнейшим образом комментировалось стихотворение. Примечание. Представления об этих медленных чтениях дают пространные эссе Бродского, посвященные стихотворениям Цветаевой, Мандельштама, Фроста, Одена, Рильке и других. Конец примечания. Есть несколько опубликованных воспоминаний бывших студентов Бродского. Одно из них принадлежит перу ныне известного литературного критика Свена Биркертса. Цитата. «Бродский был в одно и то же время худшим и самым живым и увлекательным изо всех моих учителей. Худшим, потому что он не делал ничего, совершенно ничего, чтобы наша встреча с трудным поэтическим текстом стала приятной или в обычном смысле поучительной. Отчасти это происходило от его неопытности. Прежде учить ему не приходилось. Отчасти потому, что его английский тогда еще оставлял желать лучшего. Но более всего это было выражением того, чем он был и что он понимал под поэзией. Поэзия не была чем-то, что можно объяснить, усвоить и перемолоть в парафразе. По поводу чего можно сделать зарубку, постиг. Скорее, это была битва, в которую бросаешься полный страха и трепета, встреча лицом к лицу с самой материей языка. Такая встреча могла заколебать почву под нашими основными представлениями о бытии. Бродский выводил учеников нас на арену, но сражаться вместо нас он не собирался. В этом было что-то почти садистическое. По временам казалось, что нас окончательно разоблачили. Не только наше невежество и банальность представлений о поэзии, но и то, как мы представляем себе мир вообще. «Что вы об этом вот думаете?» — начинал он, указывая на стихотворение, которое было задано прочитать. «Мандельштама или Ахматова или Монтале?»